Горькое яблоко. Утром за повседневными делами Фляра жила. Стоя под лучами солнца, среди малев и подсолнухов сада при доме отдыха, она с лихорадочной энергией переживала прошлое и будущее. Понятно, что Джон растерялся. Она взяла его с бою. Он старинного склада, болезненно честный. Он не может легко смотреть на вещи. Но раз уж он согрешил против совести, он поймет, что случившееся важнее всего, что может еще случиться. Важен только первый шаг. Они всегда принадлежали друг другу. Ее совесть не мучает. Что же ему страдать, когда его смятение уляжется? А может и лучше, что он убежал от нее. Он сам увидит безвыходность своего положения. Пережитое волнение ничуть не поколебало ее планов. Дед теперь завоеван. Он не выдаст их тайны, если не получит на то ее разрешение. Ему ничего не остается, как пойти на единственное возможное, на тайную связь. Измена налицо. А один раз или много, но не все равно. Но взамен на потерю самоуважения она даст ему всю свою любовь, все силы своего ума. Она выведет его в люди. Несмотря на эту американскую малышку, он должен добиться успеха в своем хозяйстве, стать видным человеком в графстве. А может, и во всей стране она будет сама осмотрительность ради него и себя, ради Майкла и Кита и отца. С большим букетом осенних цветов, за которые цеплялась пчела, она вернулась в дом, чтобы поставить их в воду. На столе в передней жена сторожа приготовила кучу пакетиков с порошком от моли, которое много развелось в доме, пустовавшем целый год. Фляж стала рассовывать их по ящикам. Со второй почтой пришло письмо Джона. Она прочла его, и два красных пятна запылали у нее на щеках. Он написал это раньше, чем уснул. Это все его смятение. Надо увидеться с ним сейчас же. Сейчас же она вывела из гаража машину, поехала в деревню, где ее не знали, и отправила Джону телеграмму в Нетфолд до востребования. Какой ужас, что надо ждать до завтра. Но она знала, что он заедет на почту только вечером или даже на следующее утро. Никогда еще так не тянулось время. Теперь ее опять одолевали сомнения. Неужели она переоценила свои силы, слишком положилась на свою мгновенную победу, одержанную в минуту забытья, недооценила твердость решения Джона? Она вспомнила, как в те далекие дни ей не удалось переломить его решение отказаться от нее. И не в силах сидеть на месте, она одна поднялась на Бокс-Хилл, и там, среди тисов и зарослей брусники, бродила до изнеможения, пока солнце не склонилось к западу. В бледнеющем свете лесной безлюдии стало ей в тягость. У нее не было настоящей любви к природе, да и плохой природоутешитель, когда на сердце тревожно. Приятно было очутиться в доме, послушать болтовню девушек за ужином. Интереса это не представляло, но хоть не наводила уныния, как просторы тени за окнами. Она вдруг вспомнила, что пропустила сеанс и не дала о себе знать. Рафаэлит, наверное, злится. Может быть, он надел ее костюм на манекен и пишет с него звук серебряных бубенчиков. Бубенчики. Майкл. Бедный Майкл, но стоит ли жалеть его, когда он годами владел ею, когда она в душе принадлежала другому? Спать она легла рано. Хоть бы поспать подольше, а потом сразу ехать. И что это за сила играет, все с нами рвет их на части, бросает трепетные, велит ему ждать и болеть и ждать? Интересно, приходилось ли благонравной викторианской мисс, о которой теперь опять так много кричат, приходилось ли ей переживать то, что пережила она с тех пор, как в первый раз перед этой нелепой Юноной или Венерой в галерее на Корк-стрит увидела посланного ей судьбой викторианской мисс с ее устоями. Допустим, безусловно, что у нее флермонт устоев нет, а все-таки она не изливалась всем и каждому, не противилась, не буянила. Разве не заслужила она немножко счастья? Пусть немножко, больше она не требует. Все проходит, сердца изнашиваются. Не прижиматься сердцем к желанному сердцу, как вчера, а потом сразу потерять его, быть не может. Заснула она не скоро, и луна, свидетель ее победы, заглядывала в щели занавесок, нагоняла сны. Она проснулась, лежала и думала повышенно, интенсивно, как всегда бывает, рано утром. Люди осудят ее, если узнают, а возможно ли, собственно, устроить так, чтобы не узнали? А что, если Джон так и не согласится на тайную связь? Что еще тогда? Готова она бросить все и идти за ним? Для нее это было бы страшнее, чем для других. Это остракизм. Ведь за всем этим непрестанно маячила все та же преграда семейной распри, ее отец и его мать. Неприемлемость для них союза между ней и Джоном, и все, что было в ней светского, содрогнулось и отпрянуло перед суровой действительностью. Деньги? Денег у них будет достаточно, но положение, друзья, поклонники, как быть, как добиться всего этого вновь? А Кит, его она потеряет, Монты возьмут его к себе. Она села в постели с потрясающей ясностью, видя во мраке истину, никогда раньше не являвшуюся ей в таком неприкрытом виде, что всякая победа требует жертв. Потом она возмутилась. Нет, нет, нет, Джон поймет, Джон образумится. Тайком они изведают, должны изведать счастье или хотя бы не изголодаться свыше меры. Он будет не целиком с нее, она не целиком с ним, но каждый будет знать, что другое только притворство. Но будет ли он только притворяться? Всем ли существом он тянется к ней? Разве не так же сильно тянется он к жене? До ужаса ясно вставало перед ней лицо Энн. Странный такой красивый разрез темных живых глаз. Нет, нет, не нужно о ней думать. От этого слабеешь, труднее будет отвоевать Джона. Лениво потянулась, просыпаясь заря. Чирикнула птица. В комнату вполз рассвет. Флер легла на спину, снова покорившись тупой боли ожидания. Встала не отдохнувшая. Утро ясное, сухое, только роса на траве. В 10 можно выезжать. В движении ждать будет легче. Как бы медленно не пришлось ехать, она дала нужное распоряжение на день, вывела машину, пустилась в путь. Сверялась с часами, чтобы приехать ровно в полдень. Листья желтели. Осень наступала ранняя. Так ли она одета? Понравится ли ему мягкий тон ее платья цвета перезрелых яблок? Красная красивее, но красный цвет привлекает внимание. А сегодня привлекать внимание нельзя. Последнюю милю она еле тащилась и, наконец, остановила машину на обсаженной деревьями дороге, там, где кончался фруктовый сад фермы Гринхилл, и начинались поля. Очень внимательно изучила свое лицо в маленьком зеркальце из сумочки. Где-то она читала, что зеркало отражает лицо в самом невыгодном свете. Счастье, если это так. Она вспомнила, что Джон как-то говорил, что терпеть не может губную помаду, и, не подкрасив губ, убрала зеркальце и вышла из машины. Она медленно двинулась к воротам. Отсюда шла широкая дорога, отделявшая дом от сеновала и других надворных построек, расположенных за ним по склону холма. Они вытянулись в ряд на мягком осеннем солнце, внушительные, сухие, заброшенные. Ни скота не видно, ни одной курицы. Даже для горожанки Фляр было ясно, что нелегкая работа ждет того, кто возьмется за эту ферму. Сколько раз она слышала от Майкла, что в теперешней Англии нет дела более достойного мужчины, чем сельское хозяйство. Она позволит Джону купить эту ферму. Пусть хоть на этот счет его несчастная совесть будет спокойна. Она вошла в ворота и остановилась перед старым домом, смотрела на острые крыши, на красные листья дикого винограда. Когда она проезжала последнюю деревню, было 12. Не может быть, чтобы он обманул. 5 минут ожидания показались 5 часами. Потом с быстро бьющимся сердцем она подошла к двери и позвонила. Звонок отозвался где-то далеко в пустом доме. Шаги. Женские шаги. Что угодно, мэм. Я должна была в 12 часов встретиться здесь с мистером Форсайтом по поводу фермы. Ах, да, мэм. Мистер Форсайт заезжал рано утром. Он очень сожалел, что должен уехать. Оставил вам письмо. Он больше не приедет? Нет, мэм, он очень сожалел, но сегодня приехать не сможет. Благодарю вас. Флер вернулась к воротам. Стояла, вертела в руках конверт. Потом сломала печать и прочла. Вчера вечером Энн сама сказала мне, что знает о случившемся. Еще сказала, что ждет ребенка. Я обещал ей больше с тобой не видеться. Прости и забудь меня, как я должен забыть тебя. Джон. Медленно, словно не сознавая, что делает, она разорвала бумагу и конверт на мелкие кусочки и засунула их глубоко в изгородь. Потом медленно, словно ничего не видя, прошла к автомобилю, села, сидела, окаменев, возле фруктового сада. Солнце грело в затылок, пахло упавшими гниющими яблоками. 4 месяца, с тех пор, как она увидела в столовой усталую улыбку Джона, все ее помыслы были о нем. Это конец. Скорее уехать отсюда. Она пустила машину и, выбравшись на шоссе, дала полный газ. Если она сломает себе шею, тем лучше. Но судьба, опекающая пьяных и пропащих, хранила ее, расчищала ей путь. И шеи она не сломала. Больше 2 часов Флер мчалась, сама не зная куда. В 3 явилось первое здравое ощущение. Страшно захотелось курить, выпить чаю. Она перекусила в гостинице и повернула машину к Доркингу. Теперь она убавила скорость и домой попала в 5 часов. Почти 6 часов за рулем. И первое, что она увидела, перед домом отдыха был автомобиль ее отца. Он. А ему что нужно? Почему он не оставит ее в покое? Она готова была пустить машину, но в эту минуту он появился в дверях дома и стал смотреть на дорогу. Что-то ищущее в этом взгляде тронуло ее. Она вышла из машины и пошла к нему.